Слезы маленького щенка над телом матери, потерянный в пространстве без ориентира. Только что ставший слепым, телом чувствует отдаляемость зрения. Навзрыд, биться в истерике ради забранного, что заполняло за ребрами.